«Для чего?» — хором спросили Богард и Ланкастер. Амос поднялся. «Нам нужно поехать в тот город, где жили Уайеты, когда Белинду изнасиловали, и выяснить, кто это совершил и как им удалось выкрутиться. Нам нужно установить, кто заплатил Уайетам все эти деньги». «Деккер, этому делу 20 лет!» — возразил Богард. «Есть и другая причина поехать, даже более важная». «Какая?» — спросил агент ФБР. «Лишний раз прокатиться на вашем самолете, разумеется».